чем окончился скучный вечер. Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Вот нарисовано: стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками, в волосах у нее цветы, на плече у ног голуби, через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами. Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять, для чего она нарисована. В объяснении сказано: кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека? Далее про голубей Никита пропустил. Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник Ганс Вурст изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите, один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любуется украдкой на эту картину. Никите представилось, что эта Эльза покормит голубей. И делать ей больше нечего. Скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит. Да так и пойдет, таскались по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое, и цвет солнца серый. Никита помуслил карандаш и нарисовал дочери пастора усы. Следующая картинка изображала вид города Бузулука. Верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи. Никита зевнул, закрыл Ниву и, подпершись, стал слушать. Наверху на чердаке посвистывало, подвывало протяжно. Вот затянуло басом: «У-у-у!» Тянет, хмурится, надув губы. Потом за витком перешло на тонкий жалобный голос и засвистело в одну ноздрю. Мучится до того уж тонко, как ниточка, и снова спустилась в бас и надула губы. Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики. Матушка склонила голову над книгой. Волосы у нее пепельные, тонкие, и вьются на виске, где родинка, как просеное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф. Все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное. Читать такую книжку — точно кирпич тереть. На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы. Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот на чердаке старался, насвистывал: «Ю-ю-ю-ю!» «Мама, кто это свистит?» — спросил Никита. Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой: «Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение. Что?» «Бу!» Гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито. Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице у печной трубы сидит ветер. Мохнатый, весь в пыли, в паутине, сидит смирно и, подперев щеки, воет скучно. Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешник и воет. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. «Не пора ли тебе спать, мальчик?» «Нет, еще полчасика, пожалуйста». Никита прислонился головой к матушкиному плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, и весь вид кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки, «По какому делу явился, Василий Васильевич?» Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными с узкой щелью притворными глазами и мяукнул громче. Ёж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать. Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула, а Хилк, хрюкнув, покатился с колен. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул. «Приехали!» «Боже мой!» — проговорила матушка взволнованно. «Неужели это Анна Полосна? В такой буран!» Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара, и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запрошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое. Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом. «Александра Леонтьевна, принимай гостей!» И, подняв руки, начала раскутывать платок. «Не подходи, не подходи, застужу!» «Ну и дороги у вас, должна я сказать, прескверные! У самого дома в какие-то кусты заехали!» Это была матушкина приятельница Анна Полосна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. «Лилечка, приехали?» Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Виктор и Лиля. Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь, глядели друг на друга. «Я тебя помню», — сказал Никита. «Я тебя отлично помню», — сейчас же ответил Виктор. «Ты у нас в Самаре был один раз. Ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали». «Ну, этого что-то не помню». «А я помню». Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно. «У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий. Задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса». Виктор усмехнулся. «Я учусь в гимназии во втором классе. Вот у нас так строго. Меня постоянно без обеда оставляют». «Ну, это что?» — сказал Никита. «Нет, это тебе ничто. Хотя я могу 1000 дней ничего не есть». «Эх, — сказал Никита, — ты пробовал?» «Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет». Никита зевнул, потянулся. А я, знаешь, третьего дня Степка Карнаушкина победил. Это кто Степка Карнаушкин? Первый силач. Я ему как дал, он брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне свинчатку. Я тебе потом покажу. Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться. «А я одной рукой Макарова словарь поднимаю», — дрожащим от досады голосом проговорил Виктор. Но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол. «Если быстро-быстро перебирать ногами, можно летать», — сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору. «Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают». Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка лет 9, сестра Виктора Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Полосна гудела басом: «Дайте мне полотенце!» Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки. Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно: «Здравствуйте, мальчик». Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка. До того хорошенькая, в особенности глаза синие и ярче ленты, а длинные ресницы как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай как маленький, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом: «Тебе нравится моя сестра?» Никита не ответил и залился румянцем. «Ты с ней осторожнее», — прошептал Виктор. «Девчонка постоянно матери жалуется». Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно: «Благодарю вас, тетя Саша». Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а бантушка сказала: «Дети, идите шуметь на двор». Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо. Только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскались и захлебываясь очень долго, покуда проходящие рабочие не бросят в них рукавицей. Тогда они, кашля от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником. «Что же мы будем делать?» — спросил Виктор. Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было непонятно почему грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал: «Эх ты, Я вижу, тебе с девчонками только играть. — Почему? — спросил Никита краснее. — Тоже потому, сам знаешь почему. Вот тоже пристал. Ничего не знаю. Пойдем к колодцу. Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка-корешонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал: «Баян! Баян! Берегись, Никита!» Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами. «Му-у-у!» — отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку. «Виктор, беги!» — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому. Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-у-у!» Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был в шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде. «Пошел! Пошел!» Бык встал, опустил рога, сбоку подбегал Мишка-корешонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно, третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул: «Виктор, идем с гор кататься, скорее!» Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и бесясь, Никита краешком мыслей думал: «Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь». Ёлочная коробочка. За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Полосна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой. «Нет и нет, Александра Леонтьевна!» — гудела она. «Учи сына дома! В гимназии такие безобразные без порядки, что взяла бы директора своими руками, да и выгнала за дверь!» «Виктор!» — вдруг воскликнула она. «Нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых. Ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей. Олухи царя небесного! Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?» «Синичкин». «А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову. Виктор, как ты держишь вилку и нож? Не чавкай, придвинься ближе к столу. Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе? Да, привезла я целый чемодан разной дребедени для елки. Завтра надо заставить детей клеить». «А, по-моему, — сказала матушка, — надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем». «Ну, делайте, как хотите, а я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед». Анна Полосна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма. Но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон. С большого стола в столовую брали скатерть. Матушка принесла 4 пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так. Из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки 2 холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашица. Тогда матушка налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой. Крахмал стал прозрачный, как желе. Получился отличный клей. Мальчики принесли кожаный чемодан, Анны ополосанные, и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька. С четырех сторон они были вдавлены другого цвета, затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга. «Там еще есть хорошие вещи», — сказала матушка, опуская руки в чемодан, «но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить». Виктор взял склеить цепи, Никита — фунтики для конфет. Матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом: «Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?» «Клей, милая, что хочешь». Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине, и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, она сама это видела, настоящий замок с башнями, винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро и зеркало, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку. Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин 10 разноцветных цепей на стульях. «Что вы клеите?» — спросил Никита. Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку. «Вам для чего эта коробочка?» — вполголоса спросил Никита. «Это коробочка для кукольных перчаток», — ответила Лиля серьезно. «Вы мальчик, вы этого не поймете». Она подняла голову и поглядела на Никиту синими, строгими глазами. Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел. «Какой вы красный!» — сказала Лиля. «Как свекла!» И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никит сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом. Так точно теперь между ними была какая-то тайна, и они об ней говорили. «Вам нравится эта коробочка?» Никита ответил: «Да, нравится». «Мне она тоже очень нравится», — проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и банты, и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой: «Какая коробочка? Где коробочка? Ну, ерунда, обыкновенная коробочка, я таких сколько угодно наделаю». «Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить», — проговорила Лиля дрожащим голосом, взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола. Виктор подмигнул Никите. «Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее. Ябеда». Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом: «Виктор, ты спишь?» «Нет еще, не знаю». «А что?» — «Слушай, Виктор, я должен тебе сказать страшную тайну». — «Виктор, да ты не спи, Виктор, слушай». — ответил Виктор. То, что было привезено на отдельной подводе. Еще на рассвете сквозь сон Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в конце дверь. Это истопник вносил вязанки дров и кизяку. Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное. Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, куда, и побежал к Аркадию Ивановичу. Аркадий Иванович только еще проснулся и лежа читал все то же самое 30 раз им читанное письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал: «Необыкновенный случай! Встал раньше всех!» «Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший!» «День, братец ты мой, замечательный!» «Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить...» Никита поковырял пальцем притолку. «Вам очень нравятся бабкины?» «Кто именно из бабкиных?» «Дети». «Так-так, а кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?» Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор. Над людской, над баней во враге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокари над прудом совсем свесились снежные ветви, отчетливо видные на синемерзлом небе. Снег сиял и хрустел, щипало в носу, и слипались ресницы. У крыльца на слегка дымившейся куче золы шарок и каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, прямиком через двор к Никите шел Мишка-корешонок с дубинкой. Собирался гонять котяши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились ваза. Один за другим они выползли из овражка и плелись низкие темные на снегу вдоль нижнего пруда – плотине. Мишка-корешонок, приставив большой палец рукавиц к носу, высморкался и сказал: «Наш обоз пришел с города. Гостинцы привезли». Ваза шли теперь по плотине под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжанье полозьев и дыхание лошадей. Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были вынии. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным крепким голосом крикнул задним вазам: «Эй, заворачивай к амбарам! Слухай! Последний воз к дому!» Всего в обозе было 16 саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом. Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое, с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях с припряженными сзади вторыми салазками лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали 2 зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце. Так вот, что был за подарок, обещанный в таинственном письме. Елка. В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест.